Глава 61. В начале четверговой встречи розыскной группы Аника Карлсон уведомила остальных, что она временно заменяет их шефа, который, впрочем, должен появиться уже на следующий день. В целях экономии времени она предпочла не уточнять причину отсутствия Бэкстрёма и сразу же передала эстафету Наде. «Как дела с нашим Мерседесом?» – спросила она. «Мы медленно, но верно движемся вперед», – ответила Надя. «Нам осталось проверить порядка сотни машин. Я не думаю также, что он оказался среди отсеянных». «Когда вы сможете разобраться с ними?» «Трудно сказать», – ответила Надя и покачала головой. «Нам нужна, по крайней мере, еще неделя. Кроме того, боюсь, мы сейчас приближаемся к той ситуации, когда придется разговаривать с владельцами, прежде чем мы сможем вычеркнуть их. Но дело идет». «Хорошо», — констатировала Аника Карлсон. «Ты можешь еще что-то сообщить нам?» «Еще одно дело, если верить Наде, которая решила воспользоваться отсутствием Бэкстрёма и рассказать, что она и ее помощники нашли в компьютере жертвы убийства. По крайней мере, в целях экономии времени и при мысли о циркулировавших среди полицейских слухах о том, что именно Бэкстрём стоял за так называемой сексуальной версией убийства Улафа Пальме, якобы все еще придерживался твердого мнения, что как раз с той стороны находилась истинная причина смерти премьер-министра. В тот день, когда Эриксона убили, он, похоже, потратил более 10 часов на странствование по порно-сайтам», — сказала Надя. «И вдобавок посещал немного специфические страницы с очень жесткой порнографией, сексом с животными, с карликами и с массой других извращений, о которых, пожалуй, никто не осмелился бы спросить дяденьку Улле». «Дяденьку Улле? Кто это?» — поинтересовался инспектор Ян Стриксон, предпочитавший только спортивные каналы в тех редких случаях, когда смотрел телевизор. «Психолог, дающий консультации по сексуальным вопросам в специальной программе на Пятом канале», — ответила Надя. «Его зовут Улле. Он выглядит как тетушка Малина из другой программы на ту же тему, хотя и толстый», — объяснила она. «Ага, да», — смутился Стиксон. «Вот как, значит». «Пожалуй, тебе стоит рискнуть, Ян», — проворчала Аника Карлсон и ухмыльнулась. «Посмотреть дядюшку Улле и попробовать притворить в жизнь тот или иной совет. Что скажешь, Надя? У вас новая версия? Или он просто такой, как большинство других мужчин?» «Как раз в его случае, возможно, все обстояло совсем иначе», — ответила Надя. «Он занимался этим по службе, скажем так, по крайней мере, если верить адвокату Даниэльсону. Вообще-то коллега Блад допрашивал его на сей счет. Вы получите распечатку их беседы по электронной почте позднее сегодня». «Эриксон лазил по порносайтам по службе? Расскажи, иначе я умру от любопытства», — взмолилась Аника. По словам адвоката Даниэльсона, его коллега Томас Эриксон заполучил нового клиента всего за несколько дней до того, как его убили. Известного бизнесмена, обвиняемого в том, что он портил жизнь своей бывшей подруге, которая была в два раза младше его, вторгаясь в ее компьютер и отправляя ей огромное количество порнографии, ранее скачанной им из интернета. Он посылал ее ей по имейлу на домашнюю страницу, Facebook, буквально всюду, — подвела итог Надя и покачала головой. «При этом нет никаких указаний на то, что его юридический представитель, адвокат Эриксон, разделял специфические пристрастия своего клиента. Похоже, он просто прошелся по списку из материалов предварительного расследования. Мы проверили его жесткий диск, и там нет никаких намеков на прежнее странствование по порносайтам. У него также отсутствует программное обеспечение, автоматически подчищающее следы таких прогулок по сети. Мне думается, мы можем забыть об этом деле. Судя по всему, он просто занимался своей работой, сколь бы странно подобное ни звучало. «Ты нашла что-нибудь другое?» — спросила Аника. «Различные непонятные записи, вероятно, связанные с деньгами», — ответила Надя. «Плюс на жестком диске следы от похожих старых материалов, которые он вроде бы стер через короткое время. Эриксон выглядит осторожным человеком, но обещаю сразу же сообщить, как только найду что-то стоящее. Одновременно, мне кажется, мы не должны надеяться на слишком многое. Адвокат Эриксон, судя по всему, был из тех, кто полагается на собственную голову, когда надо хранить секреты». «Точно как я сама впитала это с молоком матери», — подумала она. Потом слово взял Петер Ниеми. Он также не смог представить ничего нового относительно технических нюансов, способных помочь им в работе. По его расчетам, они могли закончить обыск в доме жертвы в начале будущей недели, а первые ответы криминалистов относительно следов ДНК, волокон и отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, должны были начать приходить примерно в то же время. Орудие убийства отыскать не удалось, а также ничего похожего на него. Если говорить о старом, классическом тупом предмете, обычно мы почти всегда находим его на месте преступления, которым в 9 случаях из 10 является жилище либо жертвы, либо преступника. Зачастую это не спланированное заранее преступление, и когда начинает припекать, человек хватается за то, что находится поблизости. Молоток, кочергу, кусок трубы, сковороду, подсвечник. За любую достаточно тяжелую вещь, которую можно держать в руке и годную, чтобы ударить кого-то по башке. «Но не в данном случае», — констатировала Аника Карлсон. «Нет, не в данном», — поддержал ее Петер Ниеми. «Это и смущает меня. В данном случае я почти уверен, что преступник решил отделать Эриксона уже когда появился и собирался сделать это основательно. Свое оружие он приносит с собой. И если вас интересует мое мнение, я бы предположил, что речь идет о чем-то деревянном, вроде бейсбольной биты или обычной дубинки. Скорее о деревянном, чем о железном предмете, при мысли о том, как выглядят раны на голове жертвы. Хотя, когда он приходит туда, Эриксон уже мертв, заметила Фелиция Петерсон. Точно, кивнул Ниеми. Эриксон был мертв уже несколько часов. По данному пункту также нет никаких сомнений. Он наверняка это сразу увидел, но все равно набросился на него и разбил ему черепушку на кусочки. Именно это особенно смущает меня. «О чем ты тогда?» — спросила его Аника. «Зачем понадобилось это делать, если он знал, что уже убил его несколько часов назад? На тот момент он ведь уже должен был успокоиться. Зачем вообще возвращаться?» «Наверное, понадобилось найти что-то упущенное в первый раз, поскольку до него дошло, что Эриксон обманул его», — предположила Аника. «И тогда он настолько разозлился, что набросился даже на труп». «Вполне возможно», — согласился Петер Ниеми и развел руки в стороны в многозначительном жесте. «И этот вариант даже не столь надуманный, как тот, который не выходит у меня из головы. Пусть он и бесспорно усложняет все дело». «Объясни», — попросила Аника Карлсон. «Например, он и понятия не имел, что кто-то другой прибил адвоката Эриксона, когда появляется с намерением поколотить его от души, но все равно настолько зол, что набрасывается на труп. «Согласна с тобой», — Аника Карлсон улыбнулась еще шире. «Это звучит ужасно. Ужасно надуманно. Почти так, словно нашей жертве требовалось установить в прихожей аппарат с номерками очередности для всех посетителей, жаждавших навестить его дома в обычный воскресный вечер с целью проломить ему башку». «Так и есть», — признался Ниеми с еле заметной улыбкой. «Все это звучит немного надуманно». «Ладно, разберемся», — сказала Аника Карлсон и пожала плечами. «У тебя нет больше ничего хорошего рассказать?» «Есть. Баллистическая экспертиза на сегодняшний день завершена», — сообщил Ниеми. «Две пули, которые мы нашли, вылетели из собственного оружия Эриксона. Хотя мы же так и думали». «То есть ничего, сразу позволяющего выйти на преступника, ты не можешь нам предложить», — констатировала Аника Карлсон. «Нет, ни о каком прорыве в расследовании и речи нет», — подтвердил Ниеми и покачал головой. «Только те данные, от которых голова еще больше идет кругом. Хотя я солидарен с тобой. В конце концов, все выяснится». «У кого-то другого есть что-нибудь сказать?» Аника Карлсон обвела взглядом присутствующих в комнате, но, судя по тому, как они в унисон качали головой, пришло время поставить точку. «Окей», — сказала она и поднялась. «Новая встреча завтра, в пятницу, в 10 утра. И наш шеф обещал присутствовать». Вернувшись за свой письменный стол, Аника Карлсон сразу же позвонила Бэкстрёму на мобильный, чтобы доложить, как прошла встреча розыскной группы. «Все идет своим чередом, но у меня нет особых новостей», — сказала она. «Само собой. Да и откуда?» — ответил Бэкстрём. «Нам уже не хватает тебя», — призналась Аника. «Как там твой животик, кстати? Может мне прийти к тебе с куриным бульоном и минеральной водой?» «Это было бы очень любезно с твоей стороны, Аника, но я не хочу куриного бульона и минералки тоже». «Жаль», — вздохнула Аника. «Обещай дать знать, если передумаешь». Бэкстрём не дал никакого обещания на сей счет. Взамен закончил разговор, отключив свой мобильник. «Ужасная женщина», — покачал он головой. И на всякий случай вышел в прихожую и проверил, на месте ли предохранительная цепочка на входной двери. Хотя столь хлипкое препятствие вряд ли остановит такую, как утка Карлсон, — констатировал он с содроганием.